Теперь подумай, почему Иисус говорит именно так? Он говорит это потому, что знает, что в человеке. Он знает, что в сердце у народа, у Никодима. Он знает твое сердце. Он видит твое сердце сегодня, сейчас. Он знает, что скрывается в глубине и твоего сердца. Он знает, что ты устами твоими исповедуешь, что любишь Его, но твое сердце увлечено бизнесом, страстью к накопительству, оно увлечено материализмом, плотскими удовольствиями, оно увлечено чем-то другим. Рожденному свыше Иисус вверяет себя настолько глубоко, что к Нему появляется сильное и устойчивое влечение сердца. Это влечение оттесняет на второй план все другие влечения. Проверь себя, так ли в твоем сердце. Ты утверждаешь, что знаешь Христа, но сердцем отвергаешь Его, тем самым употребляя Его имя напрасно. А сколько сегодня христиан, которые играют в христианство, позорят Христа своей жизнью, употребляют имя Бога напрасно. Сколько людей, которые перед людьми делают святой вид, а в жизни произвольно грешат, тем самым распиная Христа. Апостол Павел о таких людях писал членам церкви города Коринфа. «К стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога. Они нарушают заповедь, которая говорит, «Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно». Сегодня есть много людей, которые говорят, что они родились свыше, но в действительности они не рождены свыше, потому что Иисус сказал, «По плодам их узнаете их». Они должны приносить плоды Духа. И скоро ты сам узнаешь настоящий мир и радость в своем сердце, который ты никогда не знал раньше. Многие, смотря на таких христиан, соблазняются в христианстве. Ты, возможно, слышал, как говорят, ты смотри не на людей, а на Христа. Я скажу то же самое. Смотри на Христа, а не на христиан. Люди, говорящие о Христе, не всегда знают Христа. Итак, вся проблема заключается в человеческом сердце. Можно иметь идеальные условия, без всяких соблазнов, но вы поселите человека в раю, и он по-прежнему будет иметь злое сердце. Он также будет полон ненависти и обмана, и лжи. Проблема не в том, что человек совершает грех. Проблема в том, что человек рождается грешником, духовно мертвым по отношению к Богу. И все равно, где он находится, Пекине, Москве, Вашингтоне, Париже, Лондоне или Сакраменто, сердце у человека одинаково грешное. И Иисус сказал, что ты, друг, должен родиться свыше. Я хочу спросить тебя, ты рожден свыше? Библия говорит, что мы все духовно больны. И эта болезнь называется грехом. И это не слабость человека, с которой мы должны мириться. Это опасное состояние. Бог никогда не хотел, чтобы мы жили в грехе. Он хотел, чтобы мы жили в идеальном для жизни мире, в послушании Ему и возделывали прекрасный рай на этой планете. Но мы восстали против Бога, и мы все унаследовали грех, склонность грешить от наших прародителей. И Библия говорит, что грех – это результат свободного выбора интеллектуального существа, человека, который восстал против своего Бога. Потому как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили. Этими первыми людьми были Адам и Ева. Они согрешили, их дети были грешниками, и дети их детей были грешниками. Все, вплоть до тебя и меня. Все люди заразились вирусом греха. Мы умираем из-за наших грехов. Причиной смерти является грех, и смерть в каждом поколении. Каждый должен умереть. Через 100 лет никого из нас взрослых не будет здесь, никого. Мы все будем на кладбище, то есть там будет наше тело. Но жизнь не заканчивается кладбищем. Смерть приводит нас дальше к кладбищу. Наши души, часть наша, которая является реальностью, оказывается в другом месте, в раю или в аду. Куда приведет тебя твоя смерть? Для рожденного свыше человека смерть является дорогой в вечную жизнь.